Эльф сидела одна на ложе грота. Печально, с пустым взглядом, она опять впала в оцепенение, подобное тому, из которого ее старательно выводили совсем недавно. Листья сада в округе осыпались, и стволы стали коченеть. Бразовиль не пускал к ней Мелинду, которая была озабочена столь острой впечатлительностью девушки, намеревалась убеждать ее в значении ее величия. Тем она бы окончательно заставила ее замкнуться. Потом Мелинда вдруг заявила, что воля девушки достаточно крепка и что скоро она поднимется по ступеням дворца, чтобы занять свое место. Мелинда не просто проговаривала желаемое, она вещала с уверенностью в ясновидящей. Бразовиль ей поверил. Они договорились ждать. Владыка не звал Эл для встреч, позволяя ей свыкнуться с известием. Они опять перестали встречаться. Однажды ее навестил Лоралан. Пришел сам, встал напротив. «Значит, я привел сюда одну из нас». «Какая ирония!» «Я сам тебя разыскал. Сам привел тебя к остальным, к состязаниям. Эли, какая сила осенила тебя уйти из миров? Тебя отделяли одни двери от абсолютного триумфа. Так вот, что почувствовал Кикха. Я принял твою силу за игру природы и способность смертной. Мне казалось, что ты просто приобрела большую волю и силу, а Кикха увидел большее. Сродство. Вот почему он так неистово желал вывести тебя из миров. Тайная соперница. Нас было 7, а наследников 9. Где-то бродит еще один на нашу беду. Я считал тебя бледным отблеском, а ты оказалась кристаллом старше из нас. И это тебя я привел. Он присел рядом с ней. Сестрица Элли. Мило звучит. Он стал язвить. В ответ услышал вздох. Ее не задевала издевка. Она ни разу глаз на него не подняла. Да, ты прав. Лучше бы нам никогда не встречаться. Какая же я настырная дура. Говорили, предупреждали, чувствовала. Будь проклято мое чувство долга. Святые небеса! Воскликнул Лоралан. Ты думаешь о том смертном? Заткнись, Лор, или я тебя ударю. Можешь издеваться над чем угодно, но не вздумай звука произносить о моих друзьях. Уйди, добром прошу. Она осталась одна, но ненадолго. Ее уединение нарушил Бразовиль. «Госпожа», — позвал он, — «извините, но я должен теперь так вас называть. Владыка приказал поселить вас во дворце». «Он же вам не приказывает», — заупрямила Сел. «Я с ним согласен. Вы убиваете сад. А с дворцом вы ничего не сможете сделать. Если угодно, я провожу вас снова в помещении под дворцом». Эл подняла глаза. «Бразовиль, с моего первого появления вы узнали меня. Вы меня древнее». «Нет. Но я уже рассказывал вам. Я полагал, что известие вас потрясет, но не предполагал такого отчаяния, свойственного смертным». «Я и есть смертная. И пока не стало тем, что все здесь мыслят для меня». Тут она усмехнулась. «Я размышляла над своей жизнью и о тех безрассудствах и в поисках себя. Многое я теперь вижу. Все ломали голову над природой моих возможностей и видели в этом весь спектр от уродства до дара. Но я сама и предположить такого не могла». Она умолкла, продолжая размышлять в молчании. Она переосмыслила себя заново. С трудом приходили новые открытия, а старые убеждения сдавали свои позиции. Бразовиль возликовал. Еще немного, и старый мир ее представлений рухнет, уступив под напором нового. Тогда почему ее душа погружена в такую темноту и печаль? Что-то ее тяготит, тот пленник. Ответ стал ясен Бразовилю, как будто она сама ответила ему. «Разве отчаяние — это достойное состояние?» — укоризненно произнес он. «Будьте внимательны к своим порывам. На фоне того происходящего, что я знаю, ваша печаль не стоит и пылинки». Эл подняла глаза, осмотрелась вокруг. Листья сада потемнели и опали, стволы казались мертвыми и застывшими. Ей была знакома эта картина, Бразовиль прав. Она поднялась, кивком головы дала согласие следовать за ним. Он привел ее на третий ярус дворца, встал посредине галереи и сказал: «Это ваше пространство. Я пришлю Мелинду». «Ей нельзя находиться во дворце», — возразила Эл. «Можно, если у нее есть госпожа». Она опять кивнула. В ее смирении чувствовался надлом. Бразовиль оставил ее одну. Потом он объяснит ей порядок своего обхода. Она будет нуждаться в более доступном собеседнике, чем владыка. И эту роль Бразовиль принял на себя. Ее шаткое состояние может обернуться ненавистью, что крайне опасно для нее самой. Из происшедших событий Бразовиль сделал вывод, что она не смирится и не успокоится. Тени от переплета окон здесь не двигались. Свет просто затухал, выдавая недвижимый источник. Эл рассматривала пол комнаты и была заинтригована этим рисунком. Пол черный был изрезан символами цвета охры и золота. Рисунок что-то означал, и эти символы она видела на острове. Точнее, в видениях того зала, где видела Алика. Комната была круглой, разделялась нишами на 12 частей, три из которых занимали огромные окна. Эл выбрала дверь сюда без умысла, толкнув ближайшую из них. Она также поступала на острове. Не бывает случайностей. Это место разом связало ее с островом и с ним. Она не может вернуться. И ее не посещают желания видений. Так пусть комната будет связью с прошлым. Она когда-то сравнивала свою жизнь с мозаикой, рисунок которой был нарушен чьей-то безжалостной рукой. Для осознания себя частью любого мира, где она оказывалась, ей не хватало понимания собственного места в нем. Теперь ей прямо указали на это место. Едва ли это ловушка или обман. Такими вещами не шутят. Все походило на жестокую правду. Эл страдала от того, что ее надежды снова рассыпались, и ей уже казалось, что пути к тому, что она называла домом, больше нет. Этого нового будущего она не желала. Даже того великого, каким его можно было бы себе представить. Она опять осознала, что немедля исчезла бы отсюда, появись хоть маленькая лазейка. Она была убеждена, что мысль о побеге никогда ее не оставит. На ум пришел Нейба с его варварским планом заменить себя ей. Холодно становилось от этих мыслей. Эта старая схема, возможно, пугающего могущества, мешала ей и отпугивала от сложившегося теперь положения. В новое несовершенство Эл верила больше, чем в свои возможности. Лор прав. Она позволила уснуть своей бдительности. Она нашла покрывало, закуталась в него и скоро забылась. Мелинда заставила ее спящей на обширном сиденье. Ей придется ждать пробуждения новой госпожи. Она смотрела на спящую Эл и увидела, как судорога прошла по ее лицу. Лицо выразило страдание. Мелинда без боли не могла смотреть на это. И быстро вышла. Увидела в галерее владыку. Он жестом велел ей подойти. «Ты хотела меня видеть», — сказал владыка тем самым, разрешая ей говорить. «Ей опять требуется забота, мой господин. Прежние средства, боюсь, не помогут. Столько ран нельзя залечить сразу». «Не все раны следует лечить. Я укажу, какие из них нужно оставить». Мелинда удивилась, но послушно кивнула ему. «Кика в свое время получил немало ран. Ты тоже лечила его и знаешь, что необходимо. Немедли. Теперь она знает, кто она такая, и будет сговорчивее, поверь мне». «Она не Кика», — усомнилась Мелинда и смутилась. «Да», — согласился владыка, но не пояснил свое утверждение. «Возвращайся к ней». Мелинда выполнила приказание, снова открыла массивную дверь. Та легко открылась, Эл спала. Но на этот раз лицо ее было спокойным. Мелинда коснулась покрывала, намереваясь его поправить. «Не нужно, я уже не сплю». Мелинда сначала вздрогнула, потом, когда Эл открыла глаза, поклонилась ей. «От меня опять требуется сменить наряд?» — спросила Эл. Замечание отозвалось болью в сердце, и Мелинда наклонила голову, чтобы скрыть разочарование. Эл вдруг протянула и взяла ее за руку. Мелинда заметила вернувшуюся жесткость этой руки. «Я обидела вас. Извините. Я чувствую себя лишней всякий раз, когда пытаюсь заботиться о вас», — печальным голосом произнесла Мелинда. Этот тон отчаяния напомнил Эл королеву проклятого города, ясноглазую и легкоранимую Алмейру. В первую встречу Эл сравнила супругу Барзавиля с королевой, а потом мало вспоминала об этом обстоятельстве. Эл поднялась, снизу вверх посмотрела на Мелинду, та растерялась, не угадав ее намерений. Айл с лукавой улыбкой обняла ее. «Не печальтесь, просто позвольте мне быть собой». «Я не гожусь для ваших ритуалов», — полушепотом сказала Эл. Прежде Мелинда возражала, но теперь она была захвачена необычными ощущениями от объятий дочери владыки. Мелинда поняла ее чувства. Они в полной мере передавались и ей теперь. Это можно было сравнить с сосудом невыплаканных слез, с обреченностью. Ни ее положение, ни будущее величие не пленяли сердце этой девушки. И она еще сильнее тяготилась пленом этого мира. Мелинда впервые согласилась с ней. Позднее, покинув дворец, она делилась своими впечатлениями с мужем, и Браззавиль смотрел на нее с достаточно доброй иронией во взгляде. «Она иная, любовь моя. Мне приятно слышать, что ты с этим согласилась», — успокаивал он. Он, кажется, был доволен открытием супруги. «Но я... Чем я могу служить ей? Я служил всем наследникам, потому что мы обоюдно считали долгом мое служение. Она же не приемлет того, чтобы ей служили. Если бы это было невежественное сопротивление, здесь же что-то иное. Как мне постичь, что ей нужно?» Браззавиль все еще улыбался той же улыбкой. Эл сокровище, которое не нуждается в том, чтобы его хранили, лелеяли и прятали. Она должна употреблять себя для служения. Только так она обретет равновесие и сможет утолить свою боль. И, надеюсь, она меня услышит. И опять он один обходил дворец в ожидании встречи. Однажды Браззавиль встал у ее двери и мысленно попросил выйти к нему. Дверь отворилась не сразу. Она словно ждала, что он все-таки уйдет. «Возвращайтесь, когда закончите свои дела», — произнесла она с порога, а потом дверь закрылась.